Как насчет парочки экспериментов на ночь? Поднимает брови Линда. Очень нужно для блага человечества, всего человечества. И она расстегивает пуговицу на блузке. Так, вскидывается Читаси за моей спиной. Ему нужно спать, Линда-сан. Он и так устал и занят. Вот, занят и устал, а ты приезжаешь из своего этого Токио и еще нам тут стресса накидываешь. Какие хорошие новости бы привезла, какая жалость. Поджимает губы Линда. Я подожду, завтра у тебя свободный день, завтра он будет занят, твердо говорит Читаси. Школа у него, и дел много, в самом деле, задумчиво говорит Акира. Как-то одни дела у нас в последнее время, надо бы честь знать. Устала я как собака, давайте на выходных в Ансен старика Джира рванем. Это где ты карпов сварила, уточняет Читаси. Не, там же просто пруд был, и я уже за него извинилась. И даже немного денег выплатила. Не, есть у него частный ансен, я договорюсь. Хватит уже совещания в этом унылом подземелье проводить. Расслабимся наконец, а то так и караси словить недолго, говорит Акира. Я задумываюсь. Караси – обычное явление для Японии этого мира. Смерть от переутомления на рабочем месте. Согласен, говорю я. В самом деле, утомились все. Я за, говорит Читаси. Только надо решить, кто поедет. Некоторые. Тут она мечет взгляд на Линду. Даже не определились, наши они или нет. Тоже за. Ничтоже сумняшися кивает Линда. Внесу свой вклад в развитие командного духа. Я с вами, не переживайте. Мы и не переживали. Тихонько ворчит Читаси. И нас возьмите, говорит Юки. А то столько рассказов про эти ваши оргии в ансенах, одни разговоры. А я с вами уже сколько и ни разу не было. А можно знакомую привести? Нет, жаль, грустит Иошика. На то мы решили. Хлопает ладонью по столу Акира. И все твои теории, Линда-сан, там и послушаем. Под саке и пиво, да с якитари, точно. Поднимает большой палец Майка. Я, когда с пивом, столько твоих историй могу выслушать. И еще свои рассказать. Глава 7. Пов Сатору Судзуки, нагрудный знак 716-48, лейтенант специальной штурмовой группы «Молот ведьм». Сатору потел над отчетом. Иногда в такие вот минуты он задавал себе вопрос, зачем он это делает. Нет, он отлично помнил, что был лучшим в армии, в специальном подразделении серебряных сигунов, что уволился из рядов с двумя орденами и знаком отличия, что всегда, еще с детства мечтал служить в полицейском спецназе, быть одним из этих парней в темной униформе со штурмовыми щитами и автоматами наперевес. И первое, что он сделал, после увольнения из армии, подал заявление на вступление в токийское подразделение полиции, в специальный отряд. Однако туда его не приняли, отказали без уточнения причин. Зато на следующий день ему позвонили из канцелярии императора и предложили службу в штурмовиках инквизиции. Как оказалось, есть и такие. У Сатору, как выяснилось, был дар гашения магии. Небольшой, он заключался в том, что магические воздействия на него были ослаблены, и только процентов на 40, но этого оказалось достаточно, чтобы его взяли в ряды специального штурмового подразделения «Молот ведьм». Название неофициальное, как обычно все начиналось с какой-то шутки, а вот теперь прицепилось и не отвертишься. За 5 лет службы он навидался всякого, и боевой путь отряда был ничуть не легче, а кое-где и тяжелее, чем у спецподразделений полиции или СКПУ. За эти 5 лет он прошел путь от салаги, стажера на побегушках, до ветерана и командира собственным взводом. Но к чему он так и не привык за все это время, так это к составлению отчетов. Как было хорошо стажером, думал он, сидя над чистым листом бумаги, никаких тебе отчетов. Приехал с операции, поставил оружие в пирамиду, расписался в журнале сдачи и, гуляя на все 4 стороны, Сатору покосился на своего заместителя, Трависа. Тот вовсю строчил свой отчет, заполняя листки убористым почерком. У Трависа проблем с отчетами не было, он в свободное время мемуары писал, и с фантазией у него было все в порядке, а потому начальство очень ценило отчеты Трависа и постоянно делало замечания самому Сатору. «Эй», — говорит Сатору, — «ты уже закончил?» «Почти», — кивает Травис. «Стандартная процедура же, сработал датчик геолокации, сработали по таймингу, который приписывает инструкция к объектам Лев Бен Бицалель, то есть выждали, пока датчик не прекратит перемещение. Дальше действовали по стандартной процедуре, почти. На месте ни тела, ни датчика не обнаружили, приборы перестали показывать местоположение датчика геолокации. КХМ. Сатору прекрасно понимает, что Травис сейчас валит с больной головы на здоровую. И это его почти, он попросту перекладывает ответственность на командира. Дескать, прямой приказ, все дела. А что ему было делать, если на месте обнаружился оперативник подразделения высшего звена? Куда ни кинь, везде клин. Инструкции такого не объясняли. По инструкции после того, как ты закатил в помещении с магами святую гранату, можно было брать их голыми руками. В подразделении все его бойцы были подобраны как раз по критерию высокой толерантности к взрывному гашению магии. Обычно они просто заходили и надевали наручники на стонущих от последствий обезмаживания доходяг. А в этот раз, едва не полегли там все. Чертова антимагия не могут по-человечески предупреждать, что у них в районе операция, а потом он за них попадает под раздачу. Вот к бабке не ходи, его по головке не погладит. Ну и что, скажут, что оперативник антимаги, вы сперва захватите его, да в наручники закуете, а потом будем разбираться, как и положено по инструкции. А не ведите переговоры на месте, меряясь полномочиями как два подвыпивших мужика, членами. Кстати об этом, он посмотрел на Трависа еще раз, толкнул его локтем. Чего тебе надо, командир? Ворчливо спрашивает заместитель. А ничего, так эти из антимаги, да? Задает вопрос Сатору. Я не смотрел, бурчит Травис. Почти. Но, если бы смотрел, то да, вполне себе. Правда, некоторые слишком уж молоденькие на мой вкус. Вы, японцы, со своим возрастом согласия, у нас в стране за такое сажают. Это, которое у них главное, даже не прикрывалось. Говорит Сатору, мысленно радуясь возможности прекратить писать отчеты и выдумывать формулировки. А сиськи у нее какие? И не висят. Ну то есть торчат вперед как дирижабли какие. А она на меня идет, как бульдозер со своими сиськами. Ей-богу, думал, что сейчас сосками своими проткнет. Сиськи. Хмыкает Травис, отрываясь от своего отчета. Да разве это сиськи? Там дальше была девица, тоже голая, вот там сиськи. И там действительно встает вопрос о физике этих сисек. Ну не могут такие вот объекты так стоять, гравитация же, а они наверняка тяжелые. А говоришь, не смотрел, ухмыляется Сатору. А что твоя Мичика скажет, если узнает, как ты на голых баб пялишься? Ничего не скажет, улыбается в ответ Травис. Потому как подписка о неразглашении. Ты вон, пиши лучше, а то твой прошлый отчет майор грозился в унитаз спустить, а тебя переписывать заставить. И вообще, он откладывает ручку в сторону. Если за что меня Мичикой ударит по голове, так это не за то, что я на них пялился, а за то, что я примерно представляю, что там было. В смысле, Сатору тоже откладывает ручку в сторону. Времени у них вагон, пока не напишут, домой не пойдут, так что можно и перерыв сделать. Ну вот смотри, там было 8 девушек и один парень. И кот, кот, Сатору не помнил никакого кота. Вот только не говори мне, что ты кота не видел, серый такой. Травис зажмурился и продолжил. Это же классическая постановка эротической фантазии, описанной Роджером Авиллом в 75-м, 16 ног, один мужчина и кот. Странно встретить у вас в глуши поклонников таланта Авилла, это произвело на меня впечатление. Вы, американцы, все извращенцы, говорит Сатору. Еще и кота туда же. Зоофилия, ничего ты не понимаешь, отвечает Травис. Кот там только в качестве антуража. Как контраст между сексуальным влечением человека, превращающегося в одержимого страстью зверя, и вселенским спокойствием животного, взирающего на все это с жалостью и пониманием. Травис смотрит на лицо Сатору и машет рукой. Да что я с тобой, ты ж не понимаешь ничего. А ты объясни нормально, я и пойму, что они с бедным животным там делают. Ну ладно, девушки, ладно парень, хотя жалко паренька, все-таки их 8. Но кот, вот смотри, у тебя когда-нибудь была девчонка с котом, чтобы у нее в квартире именно кот был, не собака, не хомяк, а кот, пускается в объяснение Травис. Была, кивает Сатору, припоминая Мамачан. У нее был такой рыжий и наглый кот, который всегда норовил нассать ему в обувь. Ну, так ты припомни его взгляд, когда вы любовью занимались, помнишь, он такой, презрительный и надменный, как будто кот выше всех этих ваших нелепых телодвижений. Думаешь, Сатору попытался вспомнить взгляд кота, но потерпел неудачу. Он и Мамачан-то с трудом мог вспомнить, не то, что выражение взгляда кота. Я не помню, у меня были другие, КХМ, задачи в тот момент. Вот если у тебя еще будет девушка с котом, ты обрати внимание, советует Травис. Это невероятный экзистенциальный опыт. Хотя, откуда у тебя девушка, командир? Кому ты нахрен нужен? Но, поднимает палец Сатору. Я молод и все еще красив, у меня могут быть сотни девушек, таких, как это, из антимаги, или ее подружки. Меня вот больше угнетает тот факт, что у того паренька уже есть и это из антимагии все ее подружки, задумчиво говорит Трэвис, а ему на взгляд и 18 нет еще. Откуда мы знаем, может быть эти из антимагии его держат на положении раба и проводят на нем свои гнусные сексуальные эксперименты, предполагает Сатору. Глядя на них, я бы согласился, отвечает Трэвис, может и пожил бы недолго, но ярко, а ты, и я бы согласился, вздыхает Сатору, вспоминая соблазнительное тело оперативника высшего звена подразделения А. То-то же, хватит отлынивать, давай отчет пиши, говорит Трэвис, за все эти годы узнавший командира как облупленного и прекрасно понимая, что тот время тянет. Чего писать-то, наконец спрашивает Сатору, у меня со штурмом затык, скажут, мол ты инструкцию нарушил, а ты же сам видел, что творилось, не, нельзя писать, что несколько голых девок нас чуть по бетону не раскатали, да еще в борделе, мы потом не отмоемся, говорит Трэвис, напиши, что прибор перестал подавать сигнал еще до начала штурма, вот прямо за секунды, вот ты и принял решение, так, Сатору задумывается. Трэвис прав, если датчик геолокации потерял сигнал до штурма объекта, то штурм отменялся, а проводилась рекогносцировка, то есть разведка, осмотр помещения, опрос свидетелей, что они и сделали. Слышал, что в американском СКПУ ввели нагрудные камеры, говорит Сатору, начиная писать, там теперь все по секундам, радуйся, что у нас пока этого нет, отвечает ему Трэвис, а то и мы будем потом как на крючке, то не сделай, туда не шагни. И так после каждой внештатной ситуации отчеты на 5 страниц пишем. Угу, радуюсь, аж прыгаю от радости. Рассеянно отвечает Сатору, выбирая формулировки в голове. Чертова антимагия и ее оперативницы со своими голыми сиськами. Как правильно писать обнаруженные обнаженные сотрудницы подразделения или все-таки голые сотрудницы? Спрашивает он у Трэвиса. Голые это как-то вульгарно, отмечает Трэвис. Напиши просто обнаружены сотрудницы, имя, фамилия, номер удостоверения. А голые они там или не голые, несущественно. Только лишнее внимание к отчету привлекать начнется потом. Ну да, ну да, кивает Сатору. Он помнит о своем обещании доложить начальству о творящихся в Сейтике безобразиях и о своих подозрениях, что они там свои служебные полномочия для удовлетворения низменных потребностей используют, потому и засуетились. Но если его доклад и вправду вызовет повышенное внимание, то ему не миновать служебной проверки. А служебная проверка – это всегда плохо, хотя бы потому, что при служебной проверке неминуемо находились недостатки и просчеты. При служебной проверке вообще все начинало идти в кривь и в кось, даже то, что по идее в кривь и в кось ну никак не могло пойти, а поди ж ты. Конечно, он может в подробностях написать все, что он думает о подразделении и его отдельных извращенках-оперативницах, но что ему-то от этого, если этот доклад все же дойдет не только до его начальства, но и до начальства антимаги, то этой голой дурочке мало не покажется, но ему тоже. Принцип взаимного уничтожения. С другой стороны, если он не будет акцентировать в своем отчете кое-какие моменты, то и оперативники антимаги про него дурного не напишут. Вот и ладушки. Хотелось бы, конечно, увидеть, как эта милая личика извращенки и нечистой женщины исказит гримаса досады и злости. Ну да ладно. Хотя, если честно, то хотелось бы увидеть это лицо, которое искажают совсем другие эмоции. Мда, так и что там с котом делали? Буркает он вслух, стараясь отвлечься. Просто сажали его рядом, чтобы он смотрел, я в вашей японской культуре сексуальности порой поражаюсь, отвечает Трэвис, откладывая ручку и отодвигая отчет в сторону. Закончил уже, с легкой завистью думает Сатору, но ничего, никто сегодня не уйдет, пока он свой отчет не закончит, есть свои плюсы в том, чтобы быть командиром. Вот у вас столько всяких нездоровых извращений, что диву даешься, а классический секс кота Шрёдингера так и не освоили. Ты просто трахаешься так, как будто в комнате есть кот и все. Но он есть, не понимает Сатору. Он и есть, и одновременно нет, понимаешь? Это концепция наблюдателя без наблюдателя, отвечает Трэвис, начиная массировать себе виски. Это такой ментальный посыл для тех, кто хотел бы перестать бояться и заняться этим на публике или в общественном месте, но не может, так сказать, паллиатив. Чего? Да ты прикалываешься. Сатору смотрит на своего заместителя и ищет в его глазах улыбку. Трэвис вполне был способен на ходу выдумать любую чушь и даже придать ей правдоподобный вид, потому и отчеты у него получались просто на диво. «Прохлаждаемся, значит», — раздается голос, и Сатору с Трависом вскакивают со своих мест. «Никак нет, господин майор», — рявкает Сатору. «Совместно с лейтенантом Трависом производим написание отчета». «Вольно, лейтенант». Майор Йошинари машет рукой. «Садитесь, у нас сегодня гость». Вслед за майором в дверь зашел пожилой японец среднего роста, с волевыми чертами лица и умными, пронзительными глазами. «Здравствуйте», — кланяется японец. «Мне сказали, что это вы проводили операцию, Сатору-сан». «Да, совершенно верно». Сатору секунду поколебался, так как не знал, как обратиться к вновь прибывшему. Он был в гражданской одежде, брюки, пиджак, но выправка явно была военной, прямая спина и осанка выдавали отставного кадрового вояку. Обычно в такой вот паузе собеседник представлялся, кто и откуда, тогда сразу становилось ясно, как к нему относиться и обращаться, но сейчас сам вновь прибывший промолчал, а майор Йошинари только глаза в сторону отвел. По уставу и по инструкции Сатору вообще не имел права разглашать детали операции, тем более постороннему гражданскому, который даже не представился, но его присутствие в сопровождении майора означало. «Совершенно верно, господин майор», — нашел выход из ситуации Сатору, обращаясь к своему непосредственному начальнику. «Раз уж тот допускает такой вот бардак, а скажите мне, Сатору-сан, не заметили ли вы чего необычного на месте, где пропал сигнал датчика геолокации?» — спрашивает незнакомец. Сатору смотрит на свое непосредственное начальство, майор кивает головой, мол, можно отвечать. «Поведение оперативников антимаги, господин майор», — отвечает Сатору. «Его на мякине не проведешь, что может подойти под определение необычное, да все что угодно. Поэтому и ответ должен быть как можно более общим. Было ли что-то необычное?» «Было». «Что именно?» «Не знаю, но было необычно». «Но ни тела, ни датчика на месте вы не нашли, и прибор также перестал улавливать сигналы?» «Так точно, господин майор». «Сломался, наверное. Этот датчик будет передавать сигнал даже со дна Марианской впадины, или из жерла вулкана. Он будет передавать сигнал даже с поверхности Солнца, какое-то время. Его почти невозможно уничтожить, и если его уничтожать, то сработает механизм самоуничтожения. А если бы такой механизм сработал бы, то, уверяю вас, Сатору-сан, вы бы увидели это еще при подлете к городу». «Что же до прибора?» Незнакомец качает головой. «То он исправен. Как вы думаете, что произошло на месте?» «Не могу знать, господин майор», — кричит Сатору, выпучивая глаза и краснея от натуги. «Проявлять лишний ум там, где не спрашивают, а особенно, если спрашивают, это верный путь к неприятностям». «Хм», — говорит незнакомец и поворачивается к майору Йошинари. «А они у вас и правда отменные служаки». «А то», — сияет майор, — «лишних мыслей у бойца быть не должно. Все как боевой молот, решительно и дерзки. Только так и никак иначе». «Хорошо», — говорит незнакомец себе под нос. «Хорошо. Что же, больше я вас не задерживаю, а этих...» — он кивает на Сатору и Трависа. «Наградите, что ли, и подписку возьмите. Осмелюсь доложить, у каждого из бойцов отряда и так есть подписка о неразглашении». Майор чуть из штанов не выпрыгивает, так ему хочется угодить незнакомцу. Сатору думает, что этот незнакомец — большая шишка, раз Йошинари так перед ним стелится. «Возьмите еще раз», — бросает незнакомец и выходит. Вслед за ним семенитый майор. Они с Трависом остаются в помещении оружейной комнаты одни. Некоторое время царит молчание. «Ни хрена себе», — говорит вдруг Травис. «Ты узнал его? Это же сам Масадзи Китана». Глава 8. Пофни Симура Акира. Карпов было жалко. Про королевских карпов кои ходят разные слухи, и что удачу приносит, что владелец пруда с такими рыбками будет исполнен силы воли, как карпы, плывущие против течения, что живут они едва ли не 100 лет, а теперь, кто разменял первую 100 лет, отращивают себе второй хвост, приобретают способность принимать облик человека и давать мудрые советы. Акира вздохнула, повернулась к Читасе, которая сидела за рулем автомобиля и приготовилась извиняться за то, что хочет поговорить с Джиро сама наедине. «Ой, да не переживай, Акира-сан», — отвечает Читасе. «Я же знаю, какие у вас со стариком отношения. Подожду в машине». Акира кивает в знак признательности и выходит из автомобиля. У ворот поместья ее встречает помощница Джиро. Это стерва-гидрокинетик Кика. Она кланяется, пряча глаза, и делает приглашающий жест рукой. Акира также молча проходит мимо. Она и сама знает куда. За все эти годы работы с Джиро сама, она изучила его повадки так, что совершенно уверена в направлении. После обеда старик спал, недолго, минут 15, а потом неизменно садился в комнату с раздвижной стеной и, если позволяла погода, любовался сливовым садом. В это время он был добрее обычного и можно было подойти к нему с просьбой. И хотя Акира давно уже не является его подчиненной, она по старой привычке подобрала время, когда старик пил свой зеленый чай в комнате с видом на сад. Она вздохнула и остановилась перед раздвижной дверью с нарисованными на шелке драконами. Надо успокоиться, выдохнуть. В конце концов они теперь на равных, нельзя волнение выказывать. Да и просьба в общем пустячная, подумаешь, Шансен арендовать. Они могли себе позволить снять любой другой, роскошный, со всеми дополнительными услугами и в любом месте. Но лучше будет, если они все-таки договорятся с Джира, потому что такие вот мелкие просьбы упрочняют отношения. Попроси о пустячной услуге, окажи услугу взамен, и вот вы уже ближе. А с Гакудо сейчас нужно хорошие отношения поддерживать, хоть какое-то направление в порядке держать. Остальные не поймут, вон и Майка на старика вызверилась, мол, давайте в другом месте арендуем, опять к Джира на поклон пойдешь и все такое. Даже Син уточнил, все ли хорошо и что сейчас и правда не обязательно к Айбуну ходить. Акира не признавалась даже сама себе, но она скучала по старому Джира, по его вечной полуулыбке, его стариковской мудрости и старым денькам, когда она была молодой и дерзкой выпускницей тогда, только начавшей свой путь в Гакудо. Она усмехнулась, вспоминая, как в первый же день захотелось набить себе на всю спину или грудь дракона или черепаху, и как Джира сама надрал ей уши, поймав в тату-салоне. «Пойми, Ачан», — говорил он ей, — «ты пойдешь далеко, у тебя потенциал, ты не похожа на обычных парней и девочек с улиц, пределом мечтаний которых стать кумагасера и жрать от пуза саке в местной рыгаловке. У тебя амбиции, у тебя способности, ты через 10 лет будешь в правительстве заседать, а у тебя на всю спину метка Гакудо. Нет, и думать забудь, я запрещаю», — сказал Джира сама. В память о том дне у нее осталась темная точка под левой грудью, начало работы тату-мастера, чем-то похожее на родинку и исчезающее, когда она нагревалась выше определенной температуры. Видимо, такая особенность. Она решила не выводить эту точку, это была ее татуировка семьи, ее метка Гакудо. Говорят, вы можете вывести девушку из деревни, но не можете вывести деревню из девушки. Так из Гакудо, бывших якудза не бывает. И если даже вы не опознаете их в публичной бане по отсутствии одной фаланги мизинца, или по татуировке, если вы сами были в Гакудо, вы узнаете своих. Акира вздохнула еще раз и раздвинула двери в стороны, чтобы поклониться. «Добрый день, Джира сама», — говорит она, приветствуя старого Айбуна. Джира выглядит изрядно постаревшим, его лицо испещрили глубокие морщины, глаза слезятся, словно от дыма его трубки, но уж кто-кто, а Акира прекрасно знает, что от дыма глаза старого Айбуна в жизнь не слезились. Что-то расстроило старика, думает она, а еще и я ему второй дом уже сожгла, карпов сварила, пруд испоганила, доставила в общем расстройств и проблем. И, хотя уже извинилась, но все равно неудобно. И тебе доброго дня, Акира-сан. Никаких больше Акира-тян или тем более Ачан. Акира вздохнула. Один раз в жизни она назвала старика Джира-сан и с тех пор ни разу не решалась. Он по-прежнему был для нее Джира-сама, что бы ни было, как бы высоко она ни взлетела. А вот сам Айбун теперь обращался к ней только так. Акира-сан, как будто они чужие друг другу. Извините, что побеспокоила вас в такое неурочное время, но ваш посланник утверждал, что дело срочное, сказала она, аккуратно присаживаясь напротив. Стерва Кика-тян подносит чайный набор и начинает заваривать новую порцию чая, не поднимая глаз на сидящих. «Ну что ты, Акира-сан, нечасто ты в последнее время радуешь старика своими визитами. Я за это время уже успела и забыть, как ты выглядишь, и все твои разбойницы», — улыбается Джира, вынимая трубку из уголка рта и пуская клубы дыма к потолку. «Ну, рассказывай, как у вас, у молодых, да дерзких, дела?» Как говорил поэтцу про своего возлюбленного покойного друга Вэньтуна, когда он писал картину, бамбук в его голове уже был нарисован. Всегда легче иметь план и следовать ему. К сожалению, ваша покорная слуга не настолько талантлива в планировании, а потому и дела у нас идут по-разному. Не так хорошо, как хотелось бы, но и не так плохо, как боялись, отвечает Акира, глядя, как Кика наливает чай в ее чашку. Пить чай из рук Кики не хотелось категорически, а потому она лишь пригубила напиток и насладилась ароматом, исходящим из чашки. «Боюсь, что мне не угнаться за твоими способностями, Акира-сан. Покачал головой старый Ибун. Как верны слова Лю Цзуньюаня в его книге «Сань Цзе», гуйчжоуский осел исчерпал свои возможности. Я словно тот осел, Акира-сан, стар, немощен и давно готов к употреблению на обед тигром. Тешу себя надеждой, что мое мясо слишком жесткое и вонючее для таких молодых хищниц. Прекратите, Джира-сама, вы в самом расцвете сил. А если эта бездельница Кика не может позаботиться о вас надлежащим образом, то я могу и сама вам помочь. Как в старые добрые времена, Акира ставит чашку на стол, не отпив ни капли. Кика смотрела в пол все время, пока заваривала чай, но один взгляд, случайно брошенный на нее, Акира все же поймала. В этом взгляде было злорадство, торжествующая ненависть. Нет, чай из ее рук она пить точно не будет. Кика-тян, у нее есть свои недостатки, да, кряхтит Джира, откладывая трубку на край стола, но есть и достоинство. Она предана нашей семье, нашему общему делу и этому бестолковому старику, в отличие от некоторых. Акира непроизвольно сглотнула, а вот и упрек, ни прямой, ни обвинение, но все же, ты, Акира-сан, сама застелила себе постель, тебе и спать в ней. Она вздохнула, но я не упрекаю тебя, Акира-сан, тихо говорит Джира, опуская плечи, ты была в своем праве, ты все сделала правильно, и я никогда не попрекну тебя твоим выбором. Ты же помнишь, как я всегда говорил, что впереди у тебя гораздо больше, чем просто быть кумагасирой в Гакуда. Помнишь? Помню, Джира-сама, кивает Акира. Вы еще вытащили меня из салона мастера Хигару полуголая и затрещина давали, чтобы я не посмела себе метку Гакуда поставить. Ты уж извини меня, вздыхает Джира и закрывает глаза. Акира с удивлением видит слезу, которая катится по щеке старого Айбуна, и вдруг что-то пронизывает все ее существо с ног до головы, оставляя сосущее чувство пустоты и слабости внутри. Она хватается за край стола, чтобы не упасть, и краем глаза видит, как вокруг них вспыхивают концентрические круги рун абсолютной печати. «Что ты наделал, старик?» — выдавливает из себя Акира, понимая, что происходит. «Зачем? У меня не было другого выхода, Акира-сан. Я не прошу меня простить. Ты вряд ли сможешь когда-либо сделать это. Я лишь прошу тебя понять». Джира замолчала и упал в дагдза, склонив голову в пол. Так он и остался, когда двери открылись и в комнату ворвались крепкие мужчины в темных комбинезонах. Акира попыталась встать, защититься от захвата, как там делает Читаси, ребром ладони в горло, но ее ноги подкосились, и она просто осела на пол, а в следующее мгновение мощный удар лишил ее сознания. Пов Юи Читаси. Читаси читала наставление по управлению вертолетом при посадке на авианосец, когда в стекло машины кто-то постучал. Она подняла голову. Возле автомобиля стояла девушка в кимоно с фиолетовыми цветами, больше всего похожими на розы. Фиолетовые розы. Читаси опустила стекло и кивнула головой. «Что такое?» – спросила она. Читаси не собиралась быть вежливой. Она узнала девушку в кимоно. Это была Кика, маг-гидрокинетик, правая рука Айбуна, а по совместительству – мелкая дрянь, которая всегда пыталась Акире подгадить. Сама лично Читаси ничего против Кики не имела, но и лишний раз любезничать с той, которая Акиру как-то до слез довела, тоже не собиралась. «Акира-сан и Джира-сама просит вас присоединиться к ним в сливовом павильоне. Они обсуждают деликатные темы». «Что? Хорошо». Читаси поднимает стекло, выходит из машины и закрывает дверь. «Что еще за деликатные темы?» – думает она, следуя за Кикой. «Что это может быть?» Акиру позвал старый крокодил, что-то обсудить. Акира заодно решила у него Ван Сен попроситься на выходные для всей команды. Какие такие деликатные темы? Неужели Акира все-таки проболталась насчет ее и сына женитьбы, и теперь старый крокодил хочет что-то им подарить? А чтобы это было сюрпризом, решил посоветоваться с ней. Читаси почувствовала, как ее щеки начали краснеть. Что может подарить Айбун местной Гакуда? Тут скорее надо задавать вопрос, что не может подарить Айбун. Потому что Джира-сама очень богат и очень влиятелен, а на свадьбу такие люди не жалеют средств, а им потом еще и отдариваться, хотя Джира-сама уже старенький, глядишь и не доживет до своего следующего дня рождения, и отдариваться не надо. Хотя думать так некрасиво, что подарит, то и подарит, и вообще, с чего ты взяла, что о подарке речь? Может, Акира ему наябедничала, а он сейчас будет ее отговаривать? Сюда. Распахивает перед ней дверь Кика и, прежде чем Читаси успевает открыть рот, чтобы сказать спасибо, бьет ее в спину водяным хлыстом. Читаси едва успевает уйти вперед кувырком. «Спасибо сестричке Нанасе, Она теперь всегда настороже, не прошли даром уроки с попыткой убийства. Она перекатывается, вскакивает на ноги и видит, как под ногами у нее вспыхивают какие-то круги из рун и символов. Вокруг нее стоят люди в темной униформе без знаков различия и с оружием в руках. Оружие направлено на нее. Читаси сразу определяет тип и вид оружия. У большинства, так называемые тазеры, пистолеты, выбрасывающие иглы с проводами, через которые идет ток. У остальных, дробовики. Тазеры и дробовики, мелькает мысль, это попытка захвата, а не убийства. Дробовики наверняка заряжены либо травматическими резиновыми шариками с остальным сердечником, либо электрошоковым боеприпасом. Время привычно замедляется вокруг нее, и она видит, как открывается рот одного из них, в команде, как пальцы на спусковых крючках выбирают слабину. Она уходит вниз, жалея, что гравитация недостаточно быстро притягивает ее к полу, что на долю секунды она словно повисает в воздухе с поджатыми ногами, но этого достаточно, чтобы первые иглы с высоковольтными зарядами пролетели над ее головой. Банг, банг, в ее руке оказываются 85-е, и первые пули находят свои жертвы. На голове у них защитные шлемы, пули только разбивают визоры и заставляют этих двоих отступить назад, закрываясь руками. Банг, банг, банг, банг, летят в разные стороны гильзы, толкают в ладони рукояти пистолетов, пули разбивают визоры, отталкивают ее противников, но откуда-то появляются все новые и новые. Читаси отталкивается от земли и перепрыгивает ближайшего врага, закрываясь его телом от зарядов тазеров. Он падает и корчится под высоковольтными разрядами. Читаси спешно меняет магазины в пистолетах, спрятавшись за какой-то колонной, хлипкой на вид, но ведь у противников только тазеры и дробовики с травматическими боеприпасами, не пробьют. «Сдавайся!» — кричит кто-то. «Твоя подруга у нас, если ты...» Но дальше Читаси не слушала. Она и так была достаточно гуманна, не убила никого, потому что видела, они не убивать пришли. И так Акира все время ругается, что она след из трупов за собой оставляет, вот и решила сдерживаться. Но если эти ублюдки взяли Акиру, Читаси поднимает пистолет и делает шаг из-за колонны. Банг-банг. Первый труп падает на спину, разжимая руки с тазером. Да, шлем пули не пробиваем, и визор тоже. Но две пули в одно и то же место на визоре, туда, где по ее расчетам должно быть слабое место всей конструкции, и боец падает с пробитой головой и мозгами, расплескавшимися внутри шлема. Банг-банг, банг-банг, банг-банг, минус три. Все с отверстиями на месте визора и мозгами, покрывшими внутреннюю поверхность шлемов. Никто не успевает среагировать, как вдруг Читаси оказывается совсем рядом с ними, практически внутри их рядов. Возникает паника, сумятица, прерываемая выстрелами и криками. Банг, да, шлемы, да бронежилеты, наколенники и налокотники, защита паха и плеча, но пуля в бедро разрывает артерию, и боец оседает на землю. Банг, эта Читаси зашла совсем близко и воткнула ствол пистолета в подбородок, снизу, там, где застегнут ремень, удерживающий шлем, воткнула и нажала на курок. Визор шлема тотчас забрызгивается темным изнутри. Господи, да она нас всех тут положит. Кричит кто-то, и Читаси, не глядя, стреляет на голос. Еще шаг, упереть ствол в шею сбоку, выстрел, удар стволом пистолета по стволу дробовика, упереть ствол в бедро, выстрел, толкнуть тело навстречу другому врагу и пока тот пытается что-то с этим сделать, вынырнуть из-за спины его мертвого товарища, снизу, из-под рук остывающего трупа, упереть стволы обоих пистолетов в подмышки, туда, где нет бронепластины, и нажать на спусковые крючки разом. Выстрел. Клик. Патроны кончились, но ей они и не нужны. Она кладет 85-е в кобуру и оглядывается по сторонам. На полу сливового павильона лежат вперемешку тела в темной униформе без знаков различия. Поднимает того, кто говорил о Кире, у него прострелено бедро, но она просто перебила ему кость, чтобы мог говорить, чтобы не умер сразу. «Где Акира?» – спрашивает Читаси. «Куда вы ее увезли?» «Да пошла ты!» – плюет в нее боец, и Читаси хмыкает. Даже не утеревшись, она молча втыкает палец в рану и поворачивает его. «А-а-а! Господи! Сука! Где Акира?» Но тот уже без сознания, и Читаси с сожалением бросает его на пол. Снаружи павильона раздаются голоса и топот. Читаси распахивает двери в сад и выходит наружу. В саду стоят люди в темной униформе. Много людей в темной униформе с тазерами и короткими дубинками, на конце которых время от времени пробегают электрические разряды. Значит, она все еще нужна им живой. За спинами людей в униформе она видит Акиру. Та бледная и в наручниках, ее держат за плечи. Читаси быстро прокачивает ситуацию, стрелять в нее они не будут, тазеры в свалке будут бесполезны, значит они рассчитывают попросту завалить ее телами. Сколько их тут? На первый взгляд, человек 50 не меньше, все крепкие, в хорошей физической форме и с электрошоковыми дубинками. Но главное, Акира жива и ждет ее. 50 человек с дубинками, она знает человека, который только мечтает о такой вот ситуации. Итасинси. Читаси снимает кобуры с бедер и аккуратно кладет их на траву рядом с собой. Выпрямляется, окидывает взглядом противников и набирает воздуха в легкие. А теперь, как и учил Итасинси. Ну что, ублюдки, подходите. Я покажу вам истинную мощь карате. Кричит Читаси, зная, что она не сможет повторить рев сенсея, от которого закладывает уши в радиусе 100 метров. Ее противники вздрогнули и переглянулись, но у них не было времени переглядываться, у них не было времени сомневаться, у них было время только упасть под натиском истинной школы карате. Читаси оказывается в рядах противника, сея хаос и разрушение, ломая кости, пробивая гортани ребром ладони, кончиками пальцев, как научила сестричка Нанасе, выбивая колени, ломая бедренные кости лоу-киком, кроша переносицы основанием ладони. Она превратилась в вихрь, в ураган, в стихийное бедствие, из эпицентра которого вылетали сломанные, покалеченные, задыхающиеся противники. В какой-то момент в ее руках оказались две электрошоковые дубинки, и она закрутила их вокруг себя. Арнис. Филиппинский бой на палках. В городе не было учителя этому экзотическому искусству, и она изучила его по видео. Кяй. Выдыхает она, пробивая последние удары и выбрасывая противника в пруд. Все? Нет, вон там стоит финальный босс. Стоит и ухмыляется, а рожа-то какая знакомая. Браво. Финальный босс, японец среднего роста с волевыми чертами лица и пронзительными умными глазами, изображает аплодисменты. Ты никогда не задумывалась, как работает твоя способность? Спрашивает он, подняв бровь. Вижу, не задумывалась. Для пира и гидромагов, вроде нее, он кивает небледную Акиру рядом. Отсутствие доступа к магии означает мгновенное обессиливание. Но такие как ты, твои навыки остаются с тобой навсегда, и это довольно опасно. Вот только, ты же чувствуешь, что твои руки потяжелели. Что? Да ни хрена подобного. Читаси поднимает руки, становясь в стойку, и вдруг ее пальцы разжимаются, дубинки падают в траву у ее ног. Она наклоняется, чтобы понять их, и вдруг, как-то сразу, толчком, оказывается на коленях, не в силах встать. Когда у таких, как ты, не остается доступа к магии, вы этого не замечаете. Продолжаете тратить энергию так, словно она у вас есть. Но сейчас ты просто человек, а у человеческой выносливости есть пределы. Поэтому, чтобы взять тебя, нужно тебя сперва утомить. Рукопашный бой – довольно утомительное занятие, не так ли? Спокойно поясняет японец среднего роста с волевым лицом, и вдруг Читаси узнает его. Одно отличие – у того не было такой воли в лице, не было таких пронизывающих, умных глаз.